Друзья, мне такая поручили тема о чистоте сердца. И я таких хотел вначале три вопроса, чтобы каждый задал. Почему это важно в нашей жизни? Как чистота проявляется в нашей жизни? И что Бог говорит о нашей чистоте? И я хотел прочитать из Матфея 23 главы. С 23 стиха чуть ниже. Матфея, 23 глава, с 23 стиха и чуть ниже. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты и аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру, все надлежало делать, того не оставляете». Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюд, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Я так немножко размышлял на первое, что я хотел обратить. Здесь вот мы читаем «Вожди слепые» в 24 стихе. Вот мы люди верующие, и я немножко размышлял, когда эту тему открывал, я немножко видел, как, может быть, для юноши или как для девицы, как целомудренные. Но я немножко, когда глубже начал рассматривать и увидел, что чистота чем может быть не только в целомудрии, это может быть, допустим, пример, брат нуждается в какой-то нужде, а я слепо прохожу и не обращаю на него внимания. Я думаю, это тоже как бы я в этом деле слепой. И у меня работа такая, я работаю с красками, и вот, допустим, когда там тест наносишь, определенный цвет, там красный, синий, там немножко. И бывают тесты, когда в долгое время лежит он на производстве, он немножко пыль осаживается, и не понять, какой цвет, надо протереть. Протираешь, сверяешь, и, допустим, делаешь на него документацию, оформляешь его. И я так подумал, действительно, я бываю не обращаю, мой взор я не вижу. Потому как в 24 стихе «Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда поглощающие». И действительно, если я буду так поступать, это лицемерие. И мы вот читаем в 33 стихе, чуть ниже этой же главы, «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену». И я так думаю, если действительно так будем поступать, это очень опасно. Это даже можно и в гиену впасть, потому что мы в 24 стихе читаем, и вот сегодня утром тоже размышлял, простите, 25 глава, 41 стих. «Тогда скажет им, тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу, я и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, более болен в темнице, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из малых, из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут в сию в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И я так анализировал свои жизни, и тоже, к большому, к сожалению, я замечаю, что я часто глаза закрываю на ближнего моего. Может, какой-то брат, выделяющийся нашей жизни, или какой-то человек, и мы на него больше можем внимания обратить, а брат какой-нибудь немножко, ну, простите, так, может, в простоте скажу, серенький, какой-нибудь неприметный, и я на него внимания не обращу, то я закрываю глаза, и я слепой. И, можно сказать, я даже лицемер, как пишется: «Вожди слепые». И я хотел еще прочитать, что Бог говорит о нашей чистоте. И я хотел прочитать еще из Матфея 25. Также я хотел прочитать еще из Иезекииля 20 главы 17 стихом. Иезекииля. 20 глава, 7 стихом. «И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь, Бог ваш». Бывает еще в нашей жизни, мы какой-то в нашей жизни идолом допускаем. Это может быть что угодно. Может быть деньги, либо какой-то в нашей жизни мы какой-то принцип жизненный, к чему мы стремимся, или какую-то цель ставим. Если проанализировать, это тоже в нашей жизни может быть идол. Мы тоже здесь глаза закрываем. И Бог говорит, чтобы мы очистили очи свои, чтобы мы анализировали, чтобы в первую очередь в нашей жизни был Бог. И чтобы никто выше или что-то не превозмогало небо. Потому что если проанализировать, действительно, если мы большую часть времени жизни будем посвящать вот этому земному, и будем больше, не будем больше в слово читать, потому что Слово Божие, оно открывает, как надо нам жить, как надо поступать. Если мы будем меньше вникать в Слово Божие, меньше уделять этому времени, то я тоже могу оказаться слепым, потому что в каких-то моментах я не буду знать, как поступить. А Библия открывает. И мне бывает в моей личной жизни, где-то поступишь, где-то неправильно, или где-то, может быть, обида в сердце посетит. Откроешь слово, читаешь, Библия начинает обличать. И как раз и к этому случаю в жизни бывает. И анализируешь, идешь или у брата просишь прощения, или сам каешься: Господи, здесь я сквернился, здесь я не заметил, здесь мой глаз где-то я неправильно просмотрел, что-то ненужное, Господь. И просишь и прощения, и каешься. И действительно, если мы будем за этим следить, потому что Бог тоже лицемерие не любит. И я хотел еще немножко уделить этому внимание. Допустим, когда мы к брату, кого больше любим, ему больше внимания тоже уделяем. И Слово Божие говорит, если вы только любите любящих вас, не то ли делают и язычники. Это лицемерие тоже пред Богом. Я хотел больше на это внимание определить, чтобы мы не лицемерили пред Богом. И мне так на сердце лежит прочитать 1 Коринфянам 13 главе. «И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то имею звенящее или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и не знаю все тайны, имею все...» Второй стих. «Если имею дар пророчества и не знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Я так, может быть, тут не о чистоте, но я проанализировал. Тут, когда надо брата вместить, или увидеть нужду брата, тут нужна любовь. Это очень. И я даже удивился, во втором стихе я читал: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Я так анализировал веру. Действительно, даже можно иметь крепкую веру, иметь сильную веру, даже можно горы переставлять, а любви не имею, не замечаю я брата, мимо прохожу. Немножко даже стало страшно, как я люблю я брата, каждого ли вмещаю в своем сердце, вижу ли я нужду в брате, потому что я и в Деяниях апостолов тоже читал во второй главе. Прошу прощения, 4 глава, 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося». Там такое немножко выделение. И действительно, если я замечаю нужду брата, и на это более внимание буду обращать, и больше буду просить Бога, чтобы мы очи, глаза открывал, чтобы видеть и переживать, может где-то и молиться, я думаю, это тоже. Это немаловажное в нашей жизни. А если действительно, то это очень опасно. Бог может нам сказать: отойдите в огонь вечный, я никогда вас не знал. Поэтому я хотел, чтобы мы проанализировали, вот эти три вопроса себе задали. Почему действительно это важно в моей жизни проанализировать и стремиться, чтобы действительно дойти до неба. И что Бог говорит, это Слово Божие, это размышление над Словом Божьим, больше открывать, больше прочитывать, больше вразумляться через Слово Божие и обращать внимание на ближнего. Потому что действительно, я так смотрю, как в мире люди поступают, немного друг льстят, чтобы где-то какой-то карьерный рост построить, где-то, может быть, в мире больше как-то среди начальства мы больше общаемся. Ну, то я имею в виду про неверующих. И смотришь, этот человек немножко и растет, но он немножко лицемерит. Он так и растет. И я думаю, что в нашей жизни мы также будем поступать, это очень плохо. И я думаю, мы должны всех любить, всех вмещать и просить Бога постоянно об этом, чтобы наши очи были всегда открыты для всех, и мое сердце могло всех вместить. Ему слава за все, Богу нашему. Аминь.